От неожиданности он перекрестился несколько раз и все пялился в небо, пока из глаз от напряжения не поползли невольные слезы. Он не стал никому говорить об этом, тем более, что оба солнца вскоре сошлись в одно, да так, будто ничего и не было, и он подумал, что уж не померещилось ли ему такое чудо от неожиданной болезни. И он дня два после ходил в подавленном настроении и сторонился людей, опасаясь, что кто-нибудь обязательно обнаружит в нем скрытую хворобу. Последнее время его одолевали непривычные мысли. Их распутать до конца у него не было возможности. Свиридов вздохнул про себя и стал опять глядеть на Захара. Тот в это время снял лампу с проволоки и поставил на стол перед собой. От табака и бумаг у него стучало в висках. Цифры, мелко выведенные счетоводом, ломко прыгали. Нужно, не откладывая, непременно распределить и раскрепить по бригадам сбрую, плуги и бороны. Вон, Юрка Левша каким-то путем в половину больше других бригадиров себе оттяпал и теперь упорно и ревностно следил за председательским карандашом, выводящим на бумаге закорючки. Захар угрюмо покосился в сторону ловкого бригадира, хотя где-то в душе и был им доволен. «Пишешь ты, Мартьяныч!» Повернулся он к счетоводу, бросая карандаш и с неприязнью оглядывая влажную от духоты с прихлопнутым посередине ранним комаром лысину счетовода. «Никакой поп без подзорной трубы не разберет. Бумаги тебе жалко. Прямо рачья икра, а не арифметика». За окном громыхнуло неожиданно. Тонкий, пронзительный взвизг многим уже послышался в темноте. Стекло на лампе брызнуло мельчайшими осколками, и свет погас. Захар с силой откинулся от стола, больно стукнулся головой о стену и зажмурился. Тотчас вспомнив, он метнулся к окну, оттолкнув кого-то с дороги, и успел увидеть в лунном свете темную фигуру, бежавшую в поле. Свиридов, выскочив в сени, не смог открыть дверь и закричал об этом. И тогда Захар, не раздумывая, ударом ноги вышиб раму и выметнулся из окна. За ним прыгнул Юрка Левша, сильно стукнувшись головой о притолоку и оттого на минуту совершенно обалдев. «Вот куда дернул!» — крикнул Захар на ходу и, не ожидая никого, кинулся в поле. Временами он еще ясно различал бегущего человека, пригнувшегося к земле и споро уходившего к ближайшему осиновому леску. Захар взял ему наперерез. За ним, тяжело топая, спешили мужики, но если бы он был и один, то поступил бы точно так же. Он сразу понял, что пуля предназначалась ему. Лишь в пустой случайности она хлопнула в лампу какой-нибудь вершок и лежать бы ему с продырявленным котелком. И эта мысль заставила забыть об осторожности. Он бежал легко и свободно, чувствуя разгоряченным лицом расступавшийся теплый воздух. Неожиданно попалась лощина, залитая водой, и он круто взял в сторону. Земля здесь еще не отошла от воды, и бежать стало тяжело. Он уже ясно видел темную фигуру перед собой и, постепенно настигая, больше не упускал ее из виду. И неожиданно она пропала. Захар тотчас бросился в сторону на землю, увидел метрах в 20 от себя короткий всблеск и характерный шелест пули понад землей, тоже словно сверкнул мимо. «Из обреза стерва жарит», — определил Захар, погружая пальцы в сырую податливую землю. На какой-то миг мысль, что он один на один, неизвестно с каким зверем, и что ему, возможно, влепят пулю в лоб, вдавила его еще больше в землю, но уже в следующую минуту он двинулся вперед ползком, грохнул второй выстрел. Захар не услышал пули и понял, что его противник бьет наугад. Теперь мужики непременно обходят его сзади. Зря дурак стреляет, — подумал Захар, подтаскивая тело на руках. Он увидел впереди шагах в 15 смутную тень. Тот чужак встал на колени и прислушивался. И будь у Захара хоть какая-нибудь поганая штука, он без труда свалил бы его. Стояла странная пустая тишь. Лишь со стороны села слышались встревоженные голоса и крики. Захар теперь ясно видел своего противника. Если бы кто-нибудь из мужиков догадался шумнуть от леса, он бы успел перескочить несколько метров и навалиться на стрелявшего. Это, несомненно, был кто-то свой, и сейчас Захару больше всего хотелось узнать, кто это. Он протянул руки вперед, готовясь продвинуться еще, и замер. Совершенно ясно в стороне послышался голос Юрки Левши. Неизвестный тотчас припал к земле и сразу выстрелил. «Четвертый патрон», — отметил Захар, — «пальнет еще, будь что будет, рвану». Он еще не успел подумать об этом, хлопнул выстрел и неожиданно для себя подхватился, рванулся вперед, не скрываясь. Неизвестный успел повернуться к нему, замахнулся, и Захар всем телом ударился в него, и оба покатились под землю. Под руки Захару попался грязный скользкий сапог. Он рванул его к себе и, сам приподнимаясь, перевалился вперед. Он видел перед собой заросшее до самых глаз лицо, глаза. Пространство между ними было столь невелико, что нельзя было размахнуться для хорошего удара. Они держали друг друга за руки и месили тягучую, чавкающую землю, стараясь не упустить подходящего момента. Теперь, когда они намертво сковали друг другу руки, можно было действовать только ногами, но каждый из них ждал именно этого. Захар слышал совсем недалеко мужиков. Они что-то оглушительно кричали. «Ну, падла, попался», — сказал Захар, задыхаясь. Он не ждал ответа и на мгновение затаился, услышав чей-то смутно и далеко знакомый голос, вздрагивающий от напряжения и злобы. «Не радуйся раньше времени, гад!» — услышал Захар, чувствуя лицом разгоряченное дыхание своего противника. «Жизнь она длинная, по-всякому виляет, за ней не уследишь». И тотчас этот неизвестный выкинул вперед ногу, целясь Захару вниз живота. В какую-то долю секунды Захар успел, не выпуская противника, прянуть в сторону, рванул тяжелое, исходившее едким потом тело на себя, стараясь в падении вывернуться наверх. Но свалились они рядом, опять же лицом к лицу и близко, опять можно было только давить друг друга, и Захар почувствовал у себя на горле скользкие мокрые пальцы, разом сдавившие хрустнувший хрящ, и сразу ударила по всему телу боль.